Когда Александр в Персеполе в первый раз торжественно воссел на трон Ахеменидов, чтобы под его золотой сенью принять присягу от новых подданных, друг его, коринфянин Демарат, встал со своего места и сказал со слезами на глазах: «О, какой радости должны были лишиться эллины, падшие в битвах, прежде чем могли увидеть Александра, сидящего на троне Дария! Теперь настал, наконец, для греков день возмездия за опустошительные войны Дария и Ксеркса, время отмщения за разорение городов и храмов. Чтобы совершить акт возмездия и показать себя мстителем за бедствия, испытанные Грецией, Александр велел поджечь царский дворец Ахеменидов. Парменион советовал пощадить прекрасное здание, сделавшееся его собственностью, и не оскорблять персов разрушением этого национального памятника, но Александр отвечал: «Я хочу наказать персов за сожжение Афин, за грабеж и поругание эллинских храмов. Я хочу отомстить им за все зло, которое они причинили». Так превратился в кучу пепла царский дворец в Персеполе. Это было вместе с тем знаком для народов Азии, что господство персидской династии окончилось. Примечание. Рассказ, будто бы Александр на шумной попойке побужден был афиненкой Таис в сопровождении всех пирующих идти с факелами ко дворцу и лично положить начало его разрушению, недостоверен. После четырехмесячного пребывания в Персиде Александр в конце апреля 330 года направился в Мидию, чтобы там настичь Дария, который в Экбатане собрал новые войска с востока. Когда он подходил к границам Мидии, Дарий с остатком своего войска и с персидскими сановниками, оставшимися еще при нем, бежал в Бактрию. В Экбатане Александр оставил Пармениона с частью войска, чтобы принять сокровища из Персиды, которые должны были быть сложены там, а сам во главе легких войск поспешил через так называемые Каспийские ворота забежавшим царем. В дороге узнал он, что Бес, сатрап Бактрии, Барзаент, сатрап Фрахозии и Дрангианы, и Набарзан, хилиарх, начальник бессмертных, первый в государстве после царя, сговорившись со многими другими персидскими сановниками, захватили царя Дария и везут его с собой скованного, чтобы удалиться в восточную часть царства и там удержаться. Они имели намерение выдачи царя Александру купить себе мир или, если это не удастся, собрать войско и общими силами сражаться с Александром за сохранение своего господства. Бес управлял всем этим предприятием, потому что пользовался наибольшим почетом в восточных провинциях и в качестве родственника царя имел ближайшее право на престол. Получив об этом известие, Александр поспешил со своими всадниками и легкими войсками вслед за заговорщиками и гнался за ними без отдыха день и ночь через пустынные, незнакомые местности так быстро, что люди и лошади пришли почти в совершенное изнеможение. К усталости от усиленных переходов присоединился еще недостаток воды. Во время полуденного жара царю принесли воды в железном шлеме, он взял шлем. Но, взглянув на окружающих и заметив, что истомленные всадники повесили головы и с жадностью поглядывают на принесенную ему воду, он возвратил шлем, сказав: «Если я напьюсь один, они упадут духом». Тогда всадники, пришпорив своих коней, воззвали к царю: «Веди нас далее. Мы не устали, жажда нам нипочем. Мы не считаем себя смертными, пока имеем такого царя». Примечание. Некоторые относят этот случай к походу через пустыню Гедрозию на обратном пути Александра из Индии. Наконец, отряд Александра достиг селения, в котором заговорщики провели предшествовавшую ночь. Александр поспешил вслед за ними с 500 всадниками по кратчайшей дороге через безлесную безводную пустыню. Всю ночь гнался он за ними без устали. Многие из людей его остались обессиленные на дороге. С зарей увидели вдали тянувшийся в беспорядке караван. Когда Александр уже настигал их, бес и прочие заговорщики потребовали от Дария, чтобы он сел на коня и следовал за ними. Так как Дарий медлил исполнить это, то они пронзили его копьями и ускакали с немногими всадниками. Остальные разбежались, некоторые были убиты или взяты в плен. Между тем мулы, везшие царя, неуправляемые никем, далеко свернули с дороги, и обессиленные остановились в уединенной долине. Там один из македонских воинов по имени Полистрат нашел раненого царя при смерти. Царь знаками просил напиться, и воин принес ему в шлеме воды из ближайшего источника. Царь сказал ему, умирая: «Друг, не есть ли это полная мера моего злополучия, что я не могу даже наградить тебя за твое благодеяние? Но Александр вознаградит тебя, так же, как боги воздадут ему за милости к моему семейству. Через тебя я протягиваю ему мою правую руку». Он схватил руку македонца и скончался. Одинокий, в пустыне, всеми оставленный, умерщвленный своими подданными, умер злополучный царь, повелевавший когда-то необъятным государством. Он был достоин лучшей участи, благородный и милосердный повелитель, верный и полный любви к своим подданным, справедливый и кроткий. Он пользовался любовью и почитанием всех его окружавших и подданных, для которых он мог бы быть превосходным царем во времена более спокойные. Александр, подойдя к телу царя, глубоко тронутый судьбой этого человека, покрыл его своей пурпурной мантией. Он велел перевести его в Персеполь и похоронить в царской гробнице. Дарий скончался в июле 330 года до нашей эры. После смерти Дария Александр считался законным царем Азии, и большая часть персидских вельмож, стоявшая до сих пор за царя, поспешила принести ему присягу в верности. Но бес присвоил себе титул царя под именем Артаксеркса и стал готовиться в Бактрии к защите. Александр, прежде чем выступил против него, подчинил себе еще Парфию, Гирканию, Арию, землю Дрангов и Ариаспов, Архосцев и Паропамисадов. В продолжении этих трудных походов над головой царя нависла большая опасность со стороны ближайших к нему людей. В стремлении своем слить восточный мир с греческим и тем упрочить свое владычество, Александр ввел в обстановку двора своего восточные элементы. Часто носил персидскую одежду, уважал персидские обычаи, собирал кругом себя персидских вельмож и оказывал им такие же милости, такое же доверие, как и македонцам. Некоторые из его друзей и полководцев, особенно Эфестион, поняли его великие намерения и поддерживали их, но многие были этим недовольны. Хотя они, отчасти обогащенные щедротами Александра, необузданно предались роскоши азиатской жизни, однако же гордые и себелюбивые не хотели и слышать о признании прав азиатских народов, об уравнении побежденных с ними победителями. Их оскорбляло то, что персы получали сатрапии, что варвары поставлены были на одну ногу с македонской знатью. Это неудовольствие все более и более возрастало и привело, наконец, к заговору, против царя. В свите царя находился македонец по имени Димн, невысокого звания, но пользовавшийся у Александра особым отличием. Когда осенью 330 года македонцы остановились в городе Профазии в Дрангиане, он открылся другу своему Никомаху, юноше из почетного царского отряда, что, будучи оскорблен Александром, решил отомстить ему. Что многие значительные лица согласились сделать переворот, и что через 3 дня Александр умрет. Никомах поручил старшему брату своему, Кивалину, сообщить царю об опасности. Кивалин поспешил во дворец и настоятельно просил встретившегося с ним при входе Филота, сына Пармениона, немедленно известить Александра. Филот возвратился во дворец, однако ничего не сказал царю, умолчал о заговоре и на следующий день, хотя часто бывал с царем наедине. Это возбудило подозрение в Кивалине. Он выхлопотал себе через щитоносца Метрона доступ к царю и открыл ему свою тайну. Царь немедленно приказал схватить Димна, который лишил себя жизни. В следующую ночь схвачен был Филот, бывший под подозрением. Александр созвал свое войско и предоставил ему судить Филота. Он приговорен был к смерти и подвергнут предварительной пытке, на которой признался в своем изменническом замысле, и на следующий день в присутствии войска был пронзен копьями македонцев. Старик Пармениион также был признан достойным смерти. Он навлек на себя подозрения письмами к своим сыновьям, и можно было опасаться, что он собирается отомстить за казнь своего сына. Александр послал в Экбатану, где Пармениион стоял еще с войском, письменное повеление к 3 состоявшим при нем начальникам отдельных отрядов, чтобы те тайно умертвили его. Старый полководец так был любим своими воинами, что Александр не решился приказать схватить его на их глазах. Кроме Филота и Пармениона, многие македонцы были казнены как участники заговора. Вскоре после того Александр отправился против Бесса в Бактрию. В 14 дней он перешел пустынные, покрытые снегом, парупамисские горы с бесконечными затруднениями и лишениями. Март 329 года. В безлесных горах не на чем было сварить пищу. Принуждены были питаться сырым мясом, без хлеба. Недостаток в пище дошел, наконец, до того, что войско питалось кореньями и кониной. Бактрия покорилась без боя, потому что Бесс, при приближении Александра, бежал через Окс, Аму, в Согдиану. Птоломей, сын Лага, преследовал Бесса и схватил его. Когда цареубийца был приведен к Александру, царь велел волочить его обнаженного с цепью на шее и поставить с правой стороны на том пути, по которому должно было следовать македонское войско. Александр, проходя мимо Бесса, спросил его, зачем он умертвил своего царя и господина, родственника и благодетеля. Тот отвечал, что сделал это не по собственному произволу и решению, но по приговору всех, кто тогда окружал Дария с целью заслужить тем милость Александра. Царь велел бичевать его и отдал его брату Дария, Аксафру, чтобы перевести в Бактрию. Там Александр в следующую зиму предал его суду собравшихся персидских вельмож и сам явился перед этим судом в качестве обвинителя. Суд приговорил немедленно отрезать цареубийце нос и уши, отправить его в Экбатану и там в глазах медийцев и персов распять на кресте. Приговор этот был исполнен. Провинция Согдиана, простиравшаяся к северу до Яксарта, Сыра, была окончательно покорена только в 328 году после упорной борьбы. При Яксарте на крайнем северо-востоке Персидского царства Александр основал колонию Александрию Есхату, Северную Александрию, предназначенную быть последним средоточием греческой жизни и оборонительным пунктом против разбойнических скифских племен, скитавшихся по ту сторону реки. Ко времени этой войны относится вступление Александра в брак с Роксаной, прекрасной дочерью покоренного бактрийского князя. Этот союз, заключенный по сердечной склонности, принес ему любовь и доверие азиатских народов. В это же время произошел несчастный случай с Клитом. Пока войско располагалось на отдых в Мараканде, главном городе Согдианы, в нынешнем Самарканде, Александр присутствовал вечером со своими друзьями на веселом пиру по случаю праздника Дионисия. Окружающие наперебой восхваляли подвиги царя и превозносили их выше деяний Диоскуров и Геракла. Клит, от природы упрямый и вспыльчивый, и уже давно недовольный лестью греческих софистов и покоренных варваров, окружавших царя, слушал с отвращением чрезмерные похвалы. Разгоряченный вином, он позволил себе противоречить льстецам, ценить дела Александра по их действительному достоинству, возвеличивать подвиги его отца и старых полководцев. Вспомнил о смерти Пармениона и почитал счастливыми павших на войне, которым не довелось увидеть, как медийцы бьют плетьми македонцев и как эти последние принуждены прибегать к персам, прося их о доступе к царю. Многие из старых полководцев осуждали его речь, и Александр сказал одному греку, сидевшему подле него: «Не правда ли вам, грекам, кажется, что вы между македонцами, как полубоги, между дикими зверями?» Но Клит в рвении своем зашел еще далее и воскликнул: «Александр может говорить, что ему угодно, но пусть впредь не приглашает к своему столу людей свободомыслящих. Пусть лучше ведет дружбу с варварами и рабами, которые благоговеют перед его персидским поясом и белой одеждой». Эти слова вывели Александра из себя. Он взял со стола яблоко, бросил его в голову Клита и стал искать свой меч. Один из телохранителей заблаговременно спрятал его. Произошло всеобщее волнение. Александр воззвал по-македонски к своим телохранителям, чтобы они отомстили за своего царя. Он велел трубить тревогу, и когда трубач не послушался, ударил его кулаком по лицу. Между тем друзья Клита вывели его из пиршественной залы, но спустя немного времени опьяневший Клит вошел в другую дверь и стал петь песню насмешливого содержания об Александре. Тогда Александр вырвал копье из рук одного из телохранителей и бросил его в Клита, который со стоном упал на землю. Александр убил своего друга, спасшего ему жизнь при гранике. В то же мгновение бешенство его прошло. В ужасе и отчаянии бросился он на труп, вырвал копье из кровавой раны и хотел вонзить его в свою грудь. Его руку удержали присутствовавшие и перенесли его на ложе. Всю ночь плакал и терзался царь, громко произнося имя убитого и имя Ланики, сестры его, о своей кормилице. «Хорошо наградил я ее за попечение обо мне», — восклицал он. «Сыновья ее пали за меня в битвах. Брата ее, спасшего мне жизнь, я умертвил собственной рукой». 3 дня и 3 ночи лежал Александр, запершись с телом Клита в своей ставке, не принимая ни пищи, ни питья, без сна и покоя. Под конец слышны были только его глухие стоны. Друзья, опасаясь за него, ворвались, наконец, силой. Войска собрались перед его палаткой и стали требовать своего царя, но он оставался неподвижным и не слушал никаких утешений. Наконец удалось гадателю его Аристандру и софистам Анаксарху из Абдеры и Калисфену из Олимфа, успокоить его и поднять на ноги. Калифсен старался подействовать на царя нравственными доводами, а на Ксарх — низкой лестью. «Разве ты не знаешь, — говорил он, — что рядом с Зевсом восседают Дика и Фемида, богини права и правосудия, чтобы все делаемое повелителями неба и земли считалось сделанным праведно и правосудно, так и все совершаемое царем должно быть правильно и законно и не может быть осуждаемо суетным мнением толпы». Должно сказать к чести Александра, что нехитрая лесть Анаксарха успокоила его душу, но известие об опасностях, которым подвергалось его войско, и чувство долга по отношению к воинам, которых он не должен был оставлять в этой далекой стране, снова возбудили его к жизни. Что только новая деятельность и проснувшаяся в нем потребность великих подвигов постепенно утолили его горькую печаль. Калисфен был племянником и учеником Аристотеля, и Александр оказывал ему особенное внимание из уважения к любимому своему наставнику. Ему было поручено составить описание жизни и подвигов царя, но он был человеком тщеславным и высокомерным. Находя, что Александр недостаточно ценит его достоинства и заслуги, он стал удаляться от двора, прикидываться республиканцем и хвалить старые времена. Он часто оскорблял царя резким обхождением и именно умышленным отказом во внешних знаках почтения, которых Александр желал от окружающих его греков и македонцев, чтобы уничтожить различия между ними и азиатами. Отчуждение это зашло, наконец, так далеко, что Калисфен был вовлечен в заговор против царя, задуманный знатными македонскими юношами, служившими при его особе. Заговор был открыт. Главные заговорщики казнены, а Калисфен, не принимавший непосредственного участия в преступлении, был закован в цепи, чтобы позднее подвергнуться той же участи. Он умер в железной клетке, в которой его возили во время дальнейших походов, прежде произнесения над ним приговора в Индии. По другим сведениям, он был удавлен вскоре после открытия заговора. Приведя в порядок все дела в Согдиане и Бактрии, Александр предпринял поход в Индию. Весной 327 года выступил он с войском из 40 тысяч македонцев и 120 тысяч азиатов по направлению к северо-западной Индии. После постоянных и упорных битв с различными племенами Пенджаба он достиг Инда, через который переправился по мосту, наскоро сооруженному его воинами. Между Индом и Идаспом находилось владение царя Таксила с главным городом Таксилой. Таксил добровольно покорился Александру и присоединился к нему, чтобы вместе с ним идти на соседа и постоянного врага своего Пора, царство которого начиналось по другую сторону Идаспа и простиралось до Акизина. Александр велел сказать Пору, чтобы тот явился к берегам Идаспа, границы своего царства, и покорился. Пор отвечал, что придет, но только с вооруженной силой. Прибыв к Идаспу, Александр увидел на противоположном берегу потока сильное войско. Пора с 300 слонами и многочисленными боевыми колесницами. Поток, поднявшийся после тропических дождей, был в это время в 1200 шагов ширины, и перейти его ввиду неприятеля казалось невозможным. Александр с частью своего войска переправился, однако, незамеченный неприятелем, на расстояние 3 часов от своего лагеря и завязал спором кровопролитную битву, во время которой и остальная часть его войска перешла через реку. После 8-часового упорного сражения сила Пора была сломлена. 20 000 индийцев полегло, и между ними 2 сына царя, и все предводители пехоты и конницы, все возницы и управляющие слонами. Сам седовласый царь, видя бегство и поражение своего войска, устремился на неприятеля на своем слоне и, сражаясь, искал смерти. Наконец и сам он, раненый, обессиленный, обратился в бегство, хотя оставался одним из последних на поле битвы. Чтобы спасти мужественного старца, Александр послал вслед за ним Таксила. Когда тот догнал его и советовал ему предаться милости Александра, пор исполненный злобы, бросил метательное копье старого ненавистного врага своего и пронзил бы его, если бы Таксил поспешно не уклонился. Тогда Александр послал к Пору множество других князей, которые побудили его сойти на землю и идти покорно навстречу победителю. Александр удивлялся гигантскому росту и осанистому виду воинственного царя. Он приветствовал его с достоинством и спросил, как желает он, чтоб с ним обращались. «По-царски», — отвечал Пор. И когда Александр сказал ему на «это будет исполнено, Пор, уже ради моего собственного достоинства. Скажи мне только со своей стороны, чем я могу доказать тебе свое дружелюбие?» Пор отвечал: «В слове по-царски заключается все». Александр действительно обращался с Пором по-царски. Он не только оставил ему царство, но значительно увеличил его. Он примирил с ним Таксила, владения которого также были расширены. При содействии этих двух могущественных царей Западной Индии он хотел укрепить влияние по ту сторону Инда.